Глава 19. Дико болела голова, а еще соднила кожа на шее, словно по ней прошлись мелкозернистой шкуркой. Я подняла руку к затылку и ойкнула. Там наливалась шишка, свежая и потому особенно болезненная. Наверное, приложилась, когда упала. Но когда я упала? Совершенно не помню. Спросить Люка не успела, поскольку вернулся Себастьян. «Смотрю, вы здесь без меня неплохо развлеклись», — неодобрительно отметил он. «Скажу тебе по секрету, Люк, мой ковер уже не вырастет. Поливай его, не поливай». Он коротким пасом удалил воду, затем отключил артефакты и спросил. «Что-то получилось?» «Что-то получилось», — подтвердил Люк. «Воду я лил не просто так, а пытался привести в чувство Летицию». «Летиция потеряла сознание от боли?» «Да, зов был необычайно сильный». «Боль была», — подтвердила я. «Но почему потеряла сознание, не помню». «Потому что я вас оглушил», — мрачно сказал Люк. «Не смог остановить иначе и побоялся, что выйдете за пределы действия артефактов». «А заклинанием обездвижить?» — возмутилась я. Потянулась к гудящей голове и отдернула руку, чтобы не сделать еще больней. «Это было бы не так травматично». «В работающем парном артефакте?» Люк посмотрел так, что я сразу поняла глупость сказанного. Извиняла меня только ушибленная голова. «Да еще когда объект так и норовит покинуть зону действия». «И все равно, можно было не так сильно бить». «Не так сильно было нельзя», — обиженно отрезал Люк. «Я же не просто так бил, а с точным расчетом». «Он осторожно, можно сказать, любя», — фыркнул Себастьян. «Люк, подлечи свою жертву». Хозяин дома занялся артефактами. Погасло гудящее свечение, на которое я уже давно не обращала внимания. Настолько оно оказалось успокаивающим. Я с удовлетворением отметила, что и на магическом фоне теперь вижу, что артефакты неактивны. Себастьян подошел к сейфу, а Люк положил мне на голову руки. «У меня первая помощь не особо хорошо получается», — предупредил он. «Шишки должен уметь убирать», — не оборачиваясь бросил Себастьян. «С твоими талантами это вопрос первостепенной важности». От рук Люка пошло мягкое обволакивающее тепло, а сам он извиняюще сказал. «Вы уж простите, Летиция, других вариантов не было. Даже связать оказалось нечем». «Да нет, все правильно сделал, разве что поторопился. Связь можно перерезать, только когда оба в сознании». «Она все равно не перерезалась», — буркнул Люк. «Луч был яркий и хорошо видимый, но обрывался на месте ограничения артефактами. А нож проходил сквозь него, как обычный нож через обычную полосу света. Не чувствовалось даже минимального сопротивления». «Все». Я встала и осторожно покрутила головой, которая даже не закружилась. Потом потрогала шишку, точнее, место, где она была. Люк поскромничал. Убрать последствия удара у него получилось великолепно. Если бы взялся Стефана или Рикардо, то с их талантами шишка могла переместиться или даже размножиться. Я на всякий случай подозрительно ощупала голову, но переместившейся или размножившейся шишки не нашла. «Спасибо, Люк». «Не за что», — чуть поморщился он. «Все равно ничего не получилось». «Печально, что от шишки освободиться удалось, а от Делиля — нет. Лучше бы наоборот». «Но, возможно, не все так печально?» «Но магия, я ее теперь чувствую». «Проявился ошейник, я его и резанул, сколько успел. Двое было бы, один держал, второй резал, тогда бы, может, сняли». «Или нет? Он очень тяжело резался даже твоим, Себастьян, артефактом». Я потрогала шею. Нащупалась небольшая неровная царапина и что-то еще по всему периметру шеи. «Но он же проявился. Значит, можно дорезать?» Себастьян подошел совсем близко и стал изучать, чуть надавливая и сканируя магией, что отдавалось легким, но неприятным покалыванием. Понять, что он делает, я не могла, хотя чувствовала, что давление все усиливается и становится все более болезненным. «Дорезать нельзя», — наконец вынес вердикт Себастьян. «Ну а почему?» Он молча протянул зеркальце, от которого я шарахнулась, чуть не сбив Люка. Люк оказался устойчивым, и сам не упал, и меня удержал. Поймал за талию, притянул к себе и уверенно сказал. «Спокойно, все хорошо». «Через это зеркало нельзя ни подсмотреть, ни подслушать, правильно понял меня Себастьян. Можете пользоваться без опасения. Заодно увидите, почему нельзя дорезать. Ошейник проявился, но сейчас он выглядел лишь как грубая бугристая татуировка, да нельзя уродующая шею. Место надреза было хорошо заметно по разрыву в верхней части. Нижняя же осталась в неприкосновенности. «Какая мерзость!» — невольно вырвалось у меня. Я потерла шею, стремясь избавиться от видимого проявления ритуала, хотя и понимала, что это бесполезно. Думаю, даже будь полный доступ к магии, я бы не справилась. Я даже примерно не представляла, с какой стороны взяться. «Главное, что оно теперь видимо», — оптимистично заявил Люк. «И есть доступ к дару, пусть и не полный». «Это можно как-то вывести». «Будь это обычной татуировкой, проблем бы не составило», — ответил Себастьян. «Но это артефакт, который фактически в вас вживили». «А разрезать дальше? Пусть даже по шее». Все равно на шее уже красовалась царапина, сделанная Люком при попытке убрать украшение. Царапина выглядела куда симпатичнее всего остального. «На артефакт это не повлияет. Как бы вам объяснить?» То, что проявилось, — только отражение артефакта, который находится на втором, а то и на третьем магическом слое. «Втором слое? Как это?» «О, это целый пласт знаний, насколько я понимаю, сейчас утерянных. Не уверен, что имею право вас просвещать. Совет точно не одобрит». «Делиля же кто-то просветил, если ему удалось загнать работающий артефакт столь глубоко», — возразил Люк. В его семье знания наверняка остались со времени до магических войн. Делили и тогда были сильными магами, и сейчас сохранили и магию, и власть, и деньги. «Дом там тоже старинный», — припомнил Люк. Себастьян вопросительно взглянул на меня, но я лишь пожала плечами. В архитектуре не сильна, и понятия не имела, к какому времени относится дом. Да и относится ли, а не построен в стиле. Да и дом я как таковой не видела. «Возможно, с тех времен и остался. Даже странно, что тебе удалось пробраться и вытащить Летицию. С твоим умением вскрывать защиту — это практически подвиг», — намекая на что-то известное только им, сказал Себастьян. «Так не было защиты. Вообще никакой». «Уверен? А ты не мог ее не заметить?» «Если бы я ее не заметил, меня бы заметил Делиль», — фыркнул Люк прямо мне в ухо. Я обнаружила, что так и опираюсь на него, хотя в этом уже не было необходимости. Но отстраняться не хотелось. Напротив, появилась уверенность, что это очень не понравилось бы мужу, а значит, я веду себя совершенно правильно. Странно это все. Себастьян поднял руку, словно собираясь что-то показать, и вдруг замер. Фаро вернулся. Один. Окно в гостиную так и продолжало работать, но там не было никаких движений. По-видимому, мэтр Фаро пока только преодолел калитку, но до входной двери не дошел. «Что-то заподозрил?» — предположил Люк. «Скорее всего. Но только что». «Может, ему рассказать?» — предложила я. «Мне кажется, он не на стороне Делиля». «То, что он не на стороне Делиля, еще не значит, что он на нашей стороне», — заметил Люк. «Мэтр Фаро всегда на своей стороне. А уж потом...» на стороне интересов совета, который возглавляет. «Именно». Себастьян одобрительно кивнул Люку. «Нет, вываливать сходу нельзя. Нужно провести хотя бы небольшую разведку. Сидите тихо». В гостиной он появился сразу после этих слов и направился к двери. Уровень владения магией потрясал. Себастьян действовал совершенно естественно, не прилагая ни малейших усилий. А ведь телепортация считается одним из самых сложных разделов. «Я так никогда не смогу», — огорченно выдохнула я. «Он же в своем доме», — чуть удивленно ответил Люк. «Он пару месяцев настраивал тут все под себя и сейчас постоянно что-то отлаживает. Знаете, Летиция, порталы внутри такого дома не самое сложное». «Да?» «Моих знаний точно хватит», — уверенно заявил он. «Другое дело, что в своем доме Себастьян чужой магии не терпит. Собственно, если он не даст допуск, магичить здесь ни у кого не выйдет». Себастьян говорит, раньше, до магических войн, это было нормой. «А ведь неплохое решение для семей, где много детей, применяющих магию, куда глаз ляжет, как Стефана, например». А так и стазисный артефакт был бы цел, и вестники бы по дому не летали. Внезапно я ощутила тоску по этим самым вестникам. Подумаешь, летали, зато с ними можно быстро позвать при необходимости. И стазисный артефакт Стефана непременно доработает. А уж от сигнала к Рикардо на себе я бы точно не отказалась. Так бы братья уже знали, где я, и пришли на помощь. Нет, все же правильно мама нас не ограничивала. Постоянные тренировки позволяют развить дар. А если это делать только под присмотром родителей, в результате не будет ни интереса, ни владения в полной мере. Летиция, не плачьте, все наладится, вот увидите. Себастьян сделает все, что сможет. А чего не сможет он, сделаю я. Люк погладил меня по пострадавшей голове. Я не плачу, это так, пустяки. Конечно, все будет хорошо. Я подавила всхлип и постаралась улыбнуться. Пусть братья далеко, но рядом Люк, Себастьян и Марго. И Сесиль со своим успокаивающим мурлыканьем. Идея взять от нее котенка показалась не такой уж плохой. О чем вы задумались? О том, не взять ли будущего котенка Сесиль, когда все закончится, конечно. Скажите об этом Себастьяну, и он точно сделает все, чтобы помочь, — хохотнул Люк, но тут же посерьезнел. А вот и Фаро. Себастьян закрыл дверь за вошедшим магом. Оба они молчали, но выглядели настолько выразительно, что я невольно подумала, не общаются ли ментально. Честно говоря, мэтр Фаро, ритуал дался тяжело, и я планировал отдохнуть. Со скучающей миной, наконец, сообщил Себастьян. Или у вас появилось что-то новое, что может помочь в поиске? Появилось, кивнул Фаро. София Эспозита. Простите? Мать леди Делиль. Чувствую, без вина тут не разберешься. Себастьян приглашающим жестом указал на кресло. Сам же подошел к бару и вернулся с бутылкой и двумя бокалами. Наполнил их и протянул один Фаро. Итак, София Эспозита — ларийская магичка, читавшая лекции у нас в то время, когда в Лории Делиль читал лекции и ухаживал за ее дочерью, нынешней леди Делиль. Мэтр Фаро отпил из бокала и довольно облизал губы. Успешно ухаживал, если сюда вернулся уже с женой. Или нет, с невестой. В том-то и дело, что София не знает о замужестве дочери. К нам она обратилась за помощью в поиске. Она была уверена, что Летицию похитил отец ровно до того момента, как узнала, что лорд Делиль скончался еще год назад. Лорд Делиль? Дядя нынешнего. Мэтр Фаро чуть брезгливо дернул носом. Должен признать, что этому место в совете досталось больше по заслугам прежнего. Я не сразу поняла, что тот лорд Делиль, который умер год назад, мой отец. Но когда поняла, вопросов стало куда больше, чем до этого. Оставалось только внимательно слушать, в надежде получить ответы. Он настолько бесталанен? Скорее, беспринципен. Разве это не основной критерий отбора в совет? Фаро расхохотался, чуть не уронив бокал, который к этому времени уже опустел. Но Себастьян ловко его подхватил и вновь наполнил. «Зря вы так, Латур. Нам приходится принимать непопулярные решения. Но не потому, что мы так хотим, а потому, что они действительно нужны. Но вернемся к леди Делиль. Боюсь, сколько бы мы к ней ни возвращались, отыскать привычными методами не выйдет. В стражу о пропаже мы сообщили, хотя Делиль этого не хотел. Фаро враз ополовинил бокал. Но к вам я вернулся не из-за вашего прекрасного вина. Кстати, где вы его берете? Не из... Вопрос повис в недосказанности, но Себастьян его прекрасно понял. Местный поставщик, хотите, дам контакты? Нет, спасибо. Похоже, современность убрала сразу половину привлекательности вина в глазах Фаро. У меня свои. Так вот, к вам я вернулся, потому что моя прорицательская жилка сигнализирует о грядущих неприятностях для совета из-за женитьбы Делиля. Разве женитьба на двоюродных сестрах — преступление? А на проявившуюся при вашем ритуале связь вы не обратили внимания? Она прямо-таки вопит о запрещенной магии. А почему вы не спросили о ней самого Делиля? Спросил. Он ответил, что магия не запрещенная. И вообще, отчет о совет требовать не имеет права. поскольку это дело внутрисемейное. Фаро вздохнул. В магических семьях иной раз действительно применяются ритуалы, далекие от современных норм. Но если брать все в совокупности, рассказ вашего приятеля Тома, незнание Софии Эспозита о браке дочери, пропажа этой самой дочери сразу после брака, странная связь между супругами, то картина вырисовывается неоднозначная. В связи с этим у меня к вам огромнейшая просьба. Софию Эспозита к вам уже направили, как к специалисту по нетрадиционным методам. Возможно, она попросит провести ритуал, подобный уже сделанному вами для Делиля. Если узнаете что-то, подтверждающее мои подозрения, не рассказывайте ни ей, ни кому другому, а срочно сообщите мне. Вам? А не в стражу? В стражу? Что они сделают с магом уровня Делиля, с учетом владения таким домом? Каким таким домом? Заклятым на крови. Маг в таком доме всесилен. Что не помешало леди Делиль сбежать? Два раза, если не ошибаюсь. Себастьен выразительно поднял бровь. Возможно, это результат той самой связи. Инор Латур, даже я в его доме не могу магичить, понимаете? А я отнюдь не слабый. «Почему тогда я спокойно вошел и телепортировался без всяких последствий?» — задумчиво сказал Люк. «Почему Делиль поставил задвижку на вашу дверь и не поставил минимальную сигналку?» «Был уверен, что дом просигналит?» «Ну, если не просигналил первый раз, то с чего такая уверенность?» «Инор Латур», — тем временем проникновенно вещал Фаро. «Наша с вами задача — не допустить скандала, связанного с Делилем, который непременно случится, просочись хоть что-то в широкие массы. Подозрения, что маги Совета могут быть замешаны в недопустимых деяниях, нам не нужны. Если что-то такое и есть, оно должно решаться внутри Совета, с полным уничтожением улик и, возможно, виновника». Фаро говорил жестко, подчеркивая слова короткими рубящими жестами. От недавней маски добрячка не осталось и следа. Позиция его была ясна. Возможно, Делиль отделается легким испугом. Но вот улики, к которым отношусь я, не просуществуют дольше, чем понадобится времени до них добраться.